Глава 7. Кто такая женщина-лидер? Вот есть женщины-лидеры, а есть такие, как я. Правда ли, что есть деление на лидеров и нелидеров? Я отвечу на этот вопрос так. С одной стороны, да, бывают прирожденные управленцы, правители и лидеры. А есть, к примеру, люди, которые являются ремесленниками по своей природе. Они просто качественно делают свое дело, не стремясь занять лидерскую позицию. Но, по сути, у нас нет варианта не стать лидерами в своей жизни, не стать управляющими своей жизнью, не стать предпринимателями в своей жизни. Почему? Потому что мы выходим замуж, рожаем детей, выбираем для себя ту или иную деятельность, мы даже выбираем прическу и одежду, не говоря уже о делах, связанных с ремонтом, переездом, инвестициями. Все это подразумевает активную деятельность, некие действия, которые человек предпринимает. И это никак не похоже на поведение человека, который просто плывет по течению, ничего не предпринимая. К какому берегу прибьет, к такому и прибьет. Поэтому предлагаю взглянуть на женское лидерство под широким углом и задать себе вопрос: а я отношусь к числу лидеров? Для того, чтобы разобраться с нашим местом в этом мире, рассмотрим две ключевые энергии человека – энергию природы и энергию духа. Природа – это материя, нечто бессознательное, отделенное от Творца. Это женское начало, мощное и богатое, но нуждающееся в одухотворении. Дух – это субстанция сознания, которая создает и интерпретирует смыслы. Дух связан непосредственно с Творцом и представляет собой мужское начало, одухотворяющее материю, преобразующее природу. В зависимости от того, насколько одухотворена материя, существует три ее состояния. Благость, при которой материя одухотворена и имеет прямую связь с Творцом. В центре любой деятельности в состоянии благости находится высший духовный смысл. Например, вне состояния благости рождение ребенка воспринимается просто как биологический факт. Но в состоянии благости мать видит в рождении ребенка одну из своих миссий – помочь воплощенной в мир душе пройти свой путь на земле и достичь воплощения ее потенциала. Страсть, чья природа не одухотворена, эта энергия очень сильная и активная, но не имеющая рационального начала, грубая и неглубокая, легко подверженная влиянию внешних факторов. Страсть – это дешевая иллюзия счастья, когда она иссякает, неизбежно наступает страдание. Без одухотворения страсть не имеет позитивного влияния. Невежество, чья природа также не одухотворена. Невежество отличается от страсти тем, что сопровождается отчуждением от людей, апатией, раздражительностью, гневливостью, нежеланием видеть светлое и совершенствовать свою жизнь. Все плохие, и я плохая, но я не виновата. Одухотворить свою деятельность – значит посвятить ее Господу. Отдавая результаты своей благой деятельности Господу, человек способен наиболее смело и ярко реализовать свой потенциал. Если заглянуть в священные тексты разных религий, то можно заметить, посланцы Бога всегда совершают поступки, не вписывающиеся в общие рамки. Говоря современным языком, они действуют не шаблонно, они уникальны. И нам есть чему у них поучиться. Осознать себя и частичкой мировой эволюции. Мы осознаем весь мир продолжением самих себя. Мы перестаем осуждать и критиковать, вешать на людей ярлыки и навязывать им свое мнение. Наш взор обращается внутрь себя, а силы направляются на то, чтобы исполнить собственную миссию. Можно быть предпринимательницей, домохозяйкой, певицей, но при этом одухотворять свою деятельность и позволять внутренней силы вливаться в нее. Если женщина не реализует свой творческий потенциал, она рано или поздно приходит к осознанию того, что несчастна. А в старости она оглядывается на прожитую жизнь и видит, что ее жизни и планы остались нереализованными. Ключевая задача для любой женщины – это реализоваться по-женски. То есть осознать и полюбить себя, наладить отношения с собой и с окружающими. Окружение играет важнейшую роль в нашей жизни. Женщина – это не волк в пустыне, хотя и волки живут стаями. Нам тоже нужен кто-то рядом. Реализовав эту главную задачу, можно приступать к реализации своей миссии. Ты можешь удивиться, но у тебя уже есть необходимое для того, чтобы исполнить задуманное. Твоя судьба уже сложилась наилучшим образом. Вне зависимости от того, какая миссия ей уготована, любая женщина – это всегда лидер. Каждая из нас рождена для того, чтобы стать лидером в своей сфере, будь то бизнес, семья, наука, искусство или что-то еще. Лидерство может быть духовным или материальным. Материальное лидерство всегда находится под влиянием одного из трех состояний природы – благость, страсть или невежество. Либо синтезирует их. Например, для реализации чего бы то ни было страсть необходима, хотя эта энергия грубая и неодухотворенная, потому что перед нами не стоит задача всю жизнь проживать в одной только благости, отвергая любую динамику. Но нужно уметь одухотворить и страсть, то есть дать ей задачу. Духовное лидерство связано с глубинными процессами человеческой психики. Духовный лидер раскрывает людям их предназначение, задействует их кармические задачи и направляет на путь самореализации. Он дает понимание, что все приходит от Бога, но осознает одновременно и единство всего мира, и различие материальных энергий. Духовный лидер задействует квантовое мышление и видит реальность сразу на нескольких уровнях. И при этом он никогда не бывает одинок. Рядом с ним друзья и союзники, партнеры и коллеги. Для квалифицированного духовного лидера важно, во-первых, тщательно изучать человеческую природу и выделить в ней сначала личное, а затем и коллективное бессознательное. Во-вторых, увидеть слепые зоны своего бессознательного, страхи, привязанности и тому подобное, и найти им альтернативу в сфере страсти или благости, чтобы задействовать и реализовать собственное предназначение. Не стоит сильно отделять одно лидерство от другого, потому что оба дополняют друг друга, будто частички пазла, создавая нерушимое единство баланса. Осознавая себя лидером на обоих уровнях, человек начинает действовать и в духовной, и в материальной сфере. Духовное лидерство бывает двух уровней – божественное и демоническое. Это происходит из-за того, что устремления человека могут быть продиктованы как духовными, так и низшими ценностями и целями. В зависимости от этого он выбирает для себя либо одного, либо другого лидера. Лидер божественного типа воспринимает каждого человека как потенциального созидателя и будущего полноценного лидера. Его задача – пробудить все лучшее в людях и дать каждому энергию для самостоятельной реализации. Лидеру этого типа сложнее, чем лидеру демонического плана. Стать влиятельным в материальном мире из-за того, что сам он более далек от материального мира. Кроме того, наш мир и создан для того, чтобы быть оторванным от Творца, чтобы люди, рождаясь на земле, искали пути, которые позволили бы им самостоятельно вернуться к Творцу. В нашем мире много искушений. Люди интересуются в основном чем-то вызывающим и эпатажным. Здесь популярны не священники, не мудрецы, а трешовые звезды и юмористы с шутками ниже пояса. Чтобы стать популярным, такому лидеру нужно освоить законы материального мира и мимикрировать под него, чтобы казаться частью этого мира, при этом сохраняя свою духовность. Часто духовные люди, которым присущ такой тип лидерства, намеренно пытаются показать свою обособленность от материального мира. Из-за этого они редко могут достичь высот, ведь наибольшим влиянием обладают те, у кого аудитория больше. Поэтому, выступая в качестве спикеров, духовные лидеры добавляют в свое выступление элементы страсти, чтобы их речь не была монотонной, а дискурс не казался каким-то уж сверхбожественным. Красота, богатство, слава – все это те механизмы, с помощью которых современные духовные лидеры привлекают к себе внимание масс и завоевывают право быть услышанными. Они обладают квантовым мышлением и отвергают ограничения. Демонический лидер желает распространять лишь свою личную власть, подчиняя себе других, требуя, чтобы те разделяли его убеждения, не позволяя людям реализовывать их собственный потенциал. Более того, подобный лидер крайне ревниво относится к проявлению лидерского начала в других людях и часто стремится задавить их желания на корню, чтобы оставаться среди них единственным властелином. Некоторые могут не соглашаться с тем, что женщина – это всегда лидер. Им может казаться, что мужчин должно глубоко задевать эта лидерская позиция женщины, и что если женщина начнет зарабатывать больше мужа, то отношения в семье испортятся. Но разве от улучшения качества жизни семьи она может распасться? Семья распадается в том случае, если женщина, примерив лавры победительницы, чрезмерно собой возгордится и начнет игнорировать потребности своих близких. Лидерство не зависит от пола. Конкуренции не существует. Быть лидерами могут и мужчины, и женщины. Более того, идеальный союз – это союз лидеров. Если в паре один лидер, а другой скидывает ответственность на другого, такая пара неполноценна. Каждый должен быть лидером в своей области. И в каждой паре распределение этих сфер разное. Все зависит от природы и склонности конкретного человека. Господь создает пары так, чтобы один партнер представлял для другого зону роста и помогал ему развиваться. Какими качествами обладает женщина-лидер? Она гармонизирует пространство вокруг себя и создает атмосферу чистоты и целомудрия. Многих женщин это может раздражать. Им нравится наводить дома порядок, они не обращают внимания на свой внешний вид, потому что дома их видят только домашние и живут в итоге как хрюшки. Но дом – это наш маленький мир, не позволяя пространству вокруг себя разрушаться и портиться, ведь ты его хозяйка. Твоя задача как лидера – создать такое пространство, которое будет вдохновлять на жизнь. Имеет более тесную связь с природой, чем мужчина. Женщина обращает внимание на то, какие намечаются тенденции в плане путешествий, какие типы домов строятся в городах, на любые стороны материального мира. Важно не пугаться того, что ты всем этим интересуешься, и не стесняться прямо говорить, что вам, например, нужно купить новый диван. Мужчина формирует пространство безопасности, а женщина разбирается внутри этого пространства. Интуитивно понимает связи между людьми. Она может чувствовать, в какую сторону развивается та или иная ситуация, как нужно или не нужно в ней себя вести. Научись слушать свою интуицию и не беги вперед, когда голосок внутри шепчет «Остановись». Направляет свою осознанность на укрепление межличностных связей. Соседи по лестничной площадке, партнеры по бизнесу, родственники, друзья, прохожие на улице – все это находится в сфере влияния женщины. Осознай, ты создаешь отношения, и если ты о них не позаботишься, этих отношений просто не будет. Может хотеть всего и сразу, но способна выдерживать паузу и не торопить процессы. Женщина может остановиться на пороге бездны, если надо, переключить свое внимание, подпитаться ресурсом, а затем вернуться строить мост с новыми силами. Может испытывать трудности в принятии решений. Для этого нужно выстраивать отношения с мужчиной-лидером. Я сама женщина-предприниматель, в случае чего иду к мужу с тонким голосом, прошу «Максим», и он все понимает и помогает советам. Женщина-лидер выстраивает стратегию, живет осознанно и смело. Теперь посмотрим в другую сторону и поговорим о том, какими качествами обладает мужчина-лидер. Он созидает мир вокруг и защищает свой дом. Связан с природой не так крепко, как женщина. Хуже чувствует связи в сфере материального. Часто он не может заметить материальные предметы. «Катя, где мои ключи?» Потому что его разум глубже погружен в сферу нематериального. Умеет отказаться от лишнего и легче совершает выбор. Принимает сложные решения и несет ответственность за их последствия. Осознанно преодолевает трудности, лежащие в сфере его ответственности. Например, избегает того, что приносит вред близким, которые находятся под его защитой. Став частью эволюции, мы становимся непобедимы. И богатство, и удовольствие, и радость жизни льнут к нам сами, привлеченные светом нашего сияния. Вопрос. Я совсем не знаю, чем заняться, и буквально съедаю себя изнутри. Не могу понять, какое дело мое. Я устала от декрета, но и ничто другое интереса не вызывает. Ответ. В данном случае первостепенным будет восстановление ресурса. Без ресурса мы не сможем закрывать потребности, которые стоят выше выживания. А лидерство, принятие верных решений, способствующих успеху, это уже про жизнь в удовольствии. Поэтому сначала восполняем ресурс. После того, как ресурс будет восстановлен, мы идем в контакт с собой и своими чувствами, затем в отношения и коммуникацию. Такая последовательность поможет не мучить себя поисками, а прийти к такому состоянию, когда ответ находит тебя сам. В священных писаниях говорится: «Учитель приходит тогда, когда ученик готов. Как только ты взрастишь свой внутренний фундамент, позиция лидерства и четкое видение будущего сами начнут проникать в твою жизнь через все щели. В результате чего остаться вне лидерства будет практически невозможно. Ведь лидерство – это не только ответственность, но и новые возможности, свобода и удовольствие. Задание. Первое. Подумай, с каким типом лидерства ты сталкивалась чаще всего. Напиши 10 характеристик божественного и демонического лидерства, после чего подбери им пару из типов материального лидерства – благость, страсть, невежество. Второе. Определи, какой тип лидерства преобладает у тебя сейчас. Ощущаешь ли ты гармонию с собой, обладая этим типом лидерства? С каким лидером тебе было бы комфортнее взаимодействовать в команде? А1 на 1.